Глава 15. 3 месяца пролетело незаметно. Ежедневная муштра и работа с утяжелителями заставляла падать замертво, едва я доползал до кровати. По утрам, если подъем, когда солнце еще не встало, можно назвать утром, я воскресал, но приятного было мало. После признания Юн в том, что я не ее брат, Акио к девушке сразу охладел, так что больше они не пересекались. Хоть и со мной она тоже не хотела общаться. Сорванные и перенесенные осенние экзамены прошли вполне нормально. Почти весь класс гениев перешел на ступень бронзовых адептов. Я и Ичиро претендовали сразу на серебряных. Но на последней сдаче нормативов не дотянули силу удара и количество ци одной школы. Элементарно не хватало собственной массы и размера тела для закрепления. Наставники после произошедшего насели на меня втроем, заставив освоить первые ранги собственных техник в совершенстве. Сражение с Хэй и его друзьями мне казалось, что выложился на 200%, и у меня получилось использовать все, что необходимо. Но как же ошибался? Упорные постоянные тренировки на грани возможности, непрерывно болящие мышцы и лечебные техники, без которых не протянул бы и месяца. Зато результат стал действительно ощутим. В Академии имперской магии было принято использовать кровь из собственных артерий, выталкивая крошечные снаряды давлением и перегружая кровеносную систему. Из-за постоянных сражений в часе нашли более простое и надежное средство. При манипуляциях энергиями действовал принцип равного обмена и противовесов. Активное вещество разделялось на ударное и толкательное, которые разлетались в противоположные стороны. Это позволяло уменьшить нагрузку на тело и использовать чужую кровь после вхождения с ней в резонанс. Расход вещества был чудовищным, но упор делался не на количество, а на точность и скорость. Благодаря тому, что организм заклинателя не участвовал в процессе напрямую, ограничения по скорости сказывались только при учете массы. На каждый грамм снаряда нужно было 10 грамм противовеса. При активном использовании скоростных боевых техник это позволяло сократить начальные массы в 2 раза. Шутка ли? Удар серебряного героя, специализирующегося на кастетах, перчатках и стальных когтях, составлял всего 0,1 секунды. 10 метров в секунду при весе кулака в перчатке около 20 килограмм. Добавляя к этому ускорение от противовесов, можно было создавать ударные техники с применением сюэци, достигающим скорости звука. А если не ограничивать себя кулаками, а применять копье с полой рукоятью, как делал Фэнг Гуанюнь, то в уколах можно достигнуть скорости, равной 150 метров в секунду. Что с добавлением противовеса давало те же 300 метров в секунду, только уже не для 50 грамм, а до 5 килограмм. Первая же моя мысль после осознания всех этих факторов была весьма практичной. Если можно использовать кровь как противовес, да еще и чужую, то почему бы не использовать вместо снаряда не ее, а, допустим, стальные иглы или шарики? Выяснилось, что не я такой умный, и все придумано до меня. Техника была куда сложнее в исполнении и прицеливании, так что использовалась в основном бойцами поддержки, у которых было время, чтобы сосредоточиться на захвате дополнительного объекта. И считалась бронебойной, потому что с легкостью прошивала шкуры зверей и монстров, а значит и деревянные доспехи защитников. Мастерство летнего вихря тоже развивалось. Постепенно научился использовать его в сочетании с боевой медитацией. Стоило освоить в полной мере первый ранг техники, как открылись 2 способа ее использования. Пассивный, ускоряющий реакцию, скорость нервных импульсов и сжатие мышц в целом, и активный. Если с первым все было более-менее понятно, то второй оказался куда сложнее в использовании, но полезнее в определенных ситуациях. Поддерживая дыхание полной концентрации, я был в состоянии направить максимальное ускорение не на все тело, а на отдельную группу мышц или конечность. В идеале это давало бы мне возможность бить прямыми ударами рук с запредельной скоростью. Или использовать колющие удары, совмещенные с техникой кровавого шипа и пронзающего укола. Но больше всего меня напрягал и одновременно радовал прогресс с техниками юаньцы, самыми сложными и одновременно самыми, на мой взгляд, перспективными. Каким бы ни был сильным, ловким и бронированным противник, если он не в состоянии защитить собственный разум, очистить его от чужих мыслей, проиграет. Осваивая начальную технику армии призраков, тренировал как ментальные атаки, так и защиты. Получение первого ранга было сродни откровению. Чувствовал, как мир вокруг меня дрожит от напряжения, и как это воспринимают окружающие. Вызов призрака был сложной техникой, требующей максимальной концентрации. Но он того стоил. Используя его, мог внушить всем в радиусе нескольких метров, что рядом со мной появляется мой полный двойник, обладающий теми же навыками и способностями. При этом я не просто раздваивался в глазах противника, а полностью замещал чувство слуха, запаха и ощущения ци. Таким образом, противник, проваливший ментальную защиту, должен был обороняться сразу с нескольких сторон, теряя собственную концентрацию. Но и мне пришлось очень сильно подстраиваться под выученное боевое искусство. Больше никаких жестких блоков, только увороты и отход с траектории ударов. Конечно, я мог защищаться, но в таком случае противник сразу находил меня настоящего. Так что от привычной техники боя, настроенной на защиту и контрудары, пришлось отказаться. Хотя, может, это и к лучшему. Пусть она остается в прошлой жизни вместе с мечом Архангела, без которого теряет большую часть своей актуальной силы. ID 001. Валор. Возраст 12 лет. Раса — Морф. Показатели с учетом ранга Бронзовый Адепт. Сила — 7 из 10. Сила удара — 240 кг. Поднимаемый вес — 180 кг. Выше среднего, тренированный. Восприятие — 6 из 10. Уровень зрения — 1. Уровень слуха — 84%. Нормальное зрение. Восприятие расширено за счет навыка видения ци, видящий ци. Ловкость — 5 из 10. Мелкая моторика — 67%. Координация — 60%. Выше среднего, обычный. Выносливость — 5 из 10. Время активности — 42 часа. Время максимальных физических нагрузок — 14 часов в день. Среднее значение — обычный. Интеллект — 7 из 10. Объем знаний — энциклопедический. Скорость мышления — высокая. Поддержка системы интеграции — 100%. Отличный, умник. Ци — 330 из 15 тысяч. Уровень напряжения малый. Абсолютная выработка — 110 ци в день. Относительная выработка с учетом обновляемости клеток — 45 ци в день. Скорость роста ци — 35 сотых единиц в день. Уровень запасов низкий. Тип ци — чистый лист, универсальный реципиент. Обнаружены все три типа ци. Среднее значение — 110. Для достижения следующего ранга требуется 15 ци. Пассивные способности — поглотитель. Активные способности — зрение ци, кровавая ярость, летний вихрь, призрак, кровавый шип. Обнаружена выработка эссенции ЧКЗ. Приобретенные предпрошитые способности. Регулируемый метаболизм, очищение организма, усиленное исцеление. Общая характеристика. Достигнуто пороговое значение. Требуется повышение ранга до серебряного адепта. Но повышать статус я не спешил. Мне еще только предстояло сдать экзамен перед большим турниром зимнего равноденствия. К тому же рассматривать мой прогресс в отрыве от прогресса одноклассников было бы неправильно. А они росли, словно какие-то монстры. Лучшим был, конечно, Ичиро. Хоть он и специализировался всего на одной школе крови, но благодаря вынужденной смене эликсиров на первом курсе продолжал развивать и школу джен-ци. В результате он превратился в настоящее чудовище, сочетающие в себе техники усиления и ускорения. Мой летний вихрь и рядом не стоял с его ураганом кровавой листвы. После почти года занятий он сменил щит, привычный для пингов, на второй меч, и теперь шинковал любого противника, осмелившегося подойти слишком близко. Устрашающая, а главное, весьма полезная техника как при обороне, так и при атаке. Единственное, что меня спасало в дружеских спаррингах — дистанция. Я старался лишний раз не использовать свои секретные техники на людях, храня их для особых случаев и турниров. А потому против Ичиро мне приходилось использовать больше колющие атаки и быстрые выпады, заставляющие противника самого держаться на расстоянии. В сочетании с активным использованием сюэци и заготовкой крови, я мог соперничать с ним на равных. А вот остальные, хотя у всех свои таланты, Куват, выбравший роль первой оборонительной линии, внезапно для всех перешел с полных башенных щитов на средний круглый. Особенно подозрительно это было в сочетании с тонкой цепью, идущей по периметру щита и уходящей к креплению. Его самоисцеление вызывало лишь восторженные вздохи. А по силе полуорк легко обгонял и меня, и Ичиро, проигрывая лишь Ай. Девочка явно решила взять от бабушки все лучшее, но не собиралась останавливаться на достигнутом. Копье, с которым она стыдливо пряталась за спинами щитоносцев, сменилось вначале на полуглифу или алебарду, а затем и вовсе на широкий двуручный боевой топор, который во время тренировок приходилось заменять деревянным молотом с привязанными подушками, чтобы ненароком никого не убить. А ведь ей еще и 13 нет. Хироши, подсевший на еду, словно наркоман, все же сумел перебороть предрассудки и начал есть мясо. И результат не заставил себя ждать. Сочетание «сильный эльф», до этого имевшее только комическое значение, на сей раз полностью соответствовало действительности. Получив возможность использовать более требовательное к силе оружие, неожиданно для всех он выбрал рогатку. Самую обыкновенную рогатку. Совершенно всеядная, как и проща, она могла использовать любые боеприпасы, начиная от камней и заканчивая стрелами. Братья Бим и Бом впервые разделились в своем выборе. Бим начал активно использовать цеп с длинной рукоятью, а Бом — одноручный топор. О техниках их сказать было ровным счетом ничего нельзя, но их мастером являлся сам Гуи Юшенг, медный владыка и мастер семи техник души, что как бы намекало на то, что слабыми они точно не останутся. И именно таким составом две наших тройки подошли к самому многообещающему состязанию зимы — турниру зимнего равноденствия, в котором участвовали не только ученики, но и взрослые, хотя и в разных весовых категориях. Вначале я не слишком заинтересовался в участии, но приз за первое место среди адептов заставил меня передумать. «Уверен, что оно тебе нужно?» — спросил Куват, разглядывая небольшую черную трубочку, лежащую на бархатной подушке, которую охраняло сразу шестеро стражей. «TIMK-2K-200» — значилась полустертая надпись на трубочке. «И да, уверен».